Глава 7. Друзья прибыли полным составом. И тут были не только Костя с Глебом, но и Илья со Светой и Никитой. И в то время, как парни медленно вошли в комнату, подруга кинулась ко мне со слезами. «Мари, прости, ну прости, дуру, я не хотела лгать!» Свет присаживается перед креслом, в котором я сидела, и чуть ли не начинает рыдать. «Подружка, я честно хотела все рассказать, но побоялась, что ты отвернешься. Ты ведь не любишь богачей. Говоришь, они все избалованные и словно не от мира сего. А я вот мажорка, которая готова променять все деньги на дружбу с тобой. Мария, прошу, не отворачивайся от меня!» И со слезами бросается ко мне на грудь, а я просто не могу не обнять ее, ведь я так скучала. Прижимаю рыжую макушку к себе и, кажется, тоже плачу. «Глупый рыжик, куда я без тебя?» «Так ты прощаешь», — схлипывает она, отстраняясь. «Прощу, если ты все расскажешь». «Как ты вообще оказалась в моем городке без денег в кармане? Зачем жила со мной?» «Я должна знать историю подруги, чтобы понять ее. Не избалованная она и не ветреная, преданная и настоящая. А давай чай попьем, и я все расскажу. У меня и тортик есть». И смотрит на меня глазами, полными надежды. «Тортик — это хорошо, но он должен быть большим. А он большой. Скоро приедет, я оформила доставку». И почему я опять чувствую подвох? «Олег, проследи, чтобы доставка прошла ворота, а то парни ее еще на подходе развернут». Раздается голос Яры, и я вспоминаю, что мы не одни. Все еще обнимая подругу, смотрю на друзей, которые уже сидят на диванах и отвечают мне улыбками. Пусть завидуют. «Я лучше пойду сама все проконтролирую, а то вдруг твои амбалы вздумают попробовать этот шедевр. Никита, ты со мной?» «А куда я денусь?» Усмехается мой охранник и, подмигнув мне, помогает Свете встать. «Мари, не грусти, я скоро!» Друзья уходят, оставляя нас пятерых. «И, кстати, а что тут забыл Илья?» Но спросить это я не успеваю, так как тишину нарушает Костя. Да таким тоном, словно меня и вовсе здесь нет. Она слишком спокойная для той, кого хотели убить. «Яр, давай я заберу Мари к себе в больницу. Я уже нашел отличного специалиста». «Кость, ты просто недооцениваешь Мари, она сильная», произносит Глеб, смотря на хмурого врача. «А я вот думаю, тут дело не только в подруге. Кажется, кое-кто нашел идеальное лекарство». И Илья хитро смотрит на Ярослава, который тут же отвечает сдержанной улыбкой. А потом начинает буквально прожигать соседа взглядом. «Моя будущая жена действительно очень сильная». «Парня, а вы ведь в курсе, что я здесь, и я не глухая?» «Да, меня хотели убить опять!» «Но это было вчера, а сегодня я отдыхаю и ищу себя. Вот рисую. Как вам?» И показываю свое творение. Все четверо подходят ко мне и начинают задумчиво рассматривать рисунок. Забавно наблюдать, как они наклоняют головы то в одну, то в другую сторону. Неужели все так плохо? «Это авангардизм?» «Хотя я не уверен», — выдает Глеб, задумчиво почесывая подбородок. «Нет, это дадаизм. Видишь странные фигуры и четкие линии?» С видом знатока произносит Костя. «Да вы ничего не понимаете. Это модернизм. Вот же очертания человека». Переплевывает всех Илья, а я чуть не скреплю зубами от злости. Ярослав сидит молча и посмеивается. «Дураки, это обычный портрет. Все так плохо». Откидываю альбом и, насупившись, пристально смотрю на друзей. «Ну, Мари, знаешь, ты в рисовании... так же хороша, как и в вождении», — подводит итог самый храбрый, а именно Глеб. Вот ведь нахал. Жаль, я угрохала только одну его тачку. «Да вы... подруга, торт прибыл!» Раздается спасительный голос Светы, и она влетает в комнату, а за ней появляется Никита, который катит столик на колесиках. «И этот торт? У нас что, свадьба?» «Смотри, 7 этажей извинений! Я сама выбирала», — гордо произносит мой рыжик, а я в шоке смотрю на эту башню. 7 этажей! каждый ярус своего цвета, а в целом торт напоминает радугу. А еще здесь есть цветы разные. Розы, подсолнухи, ромашки и еще с десяток разных видов. Правда, здорово. Их, кстати, можно есть. Я ведь знаю, как ты любишь цветы, а такие тебе точно не дарили. Так что, подруга, принимай мой скромный подарок. А может, иметь богатую подругу не так и плохо? Кто еще подарит мне такой торт? Действительно скромный экземпляр. Вы точно не лопнете, произносит Костя, за что тут же получает подзатыльник от подруги. Молчать! И, кстати, я забираю у вас, Мари. Света берет меня за руку и выводит из комнаты, а следом за нами направляется Никита с тортом. И все это под задумчивыми взглядами друзей и многочисленной охраны, которая с трудом сдерживает смех. Как же я скучала по подруге. С ней любой день превращается в нечто. Ярослав. Как только девушки скрываются за дверьми, моя улыбка слетает с лица. Я рад за Мари и счастлив, что она помирилась с подругой, по которой скучала, но сейчас есть дело поважнее. Гости не просто так приехали, да еще и в таком странном составе. Илья, тебя пустили в дом только потому, что ты почему-то дорог моей невесте. Но почему мне кажется, что ты пришел не к ней, а ко мне? Я внимательно смотрю на парня, который лезет в свой рюкзак и достает черную папку. Я приехал, чтобы помочь подруге, но вы должны это увидеть. И протягивает свой сомнительный подарок. Не тороплюсь его брать и посматриваю на друзей. Яр, глянь. Илья докопался до истины. А вот теперь насмешливые нотки пропадают и у Глеба. И что же он раскопал такое, чего не нашли мои спецы? Я думал, это связано со мной. Но оказывается, тут есть и твои враги. И они нашли наше слабое место. Мари. Молча беру папку и, открыв, листаю документы. Не буду вас мучить и расскажу вкратце, начинает Илья, внимательно следя за тем, как я поглощаю информацию, которую у меня и правда нет. А парень хорош. И как только откопал все это. После покушения я вычислил снайпера по камерам. Успел это сделать до того, как их зачистили. Распознал лицо, пробил личность, немного порылся и узнал счет, на который была переведена круглая сумма от Романа Страхова. Покопался еще и выяснил, что тому, в свою очередь, эти деньги перевел Захаров Эдуард Петрович. Только этого мне и не хватало. Мой конкурент по бизнесу, который только и мечтает, как бы меня убрать. Значит, Романа используют, чтобы навредить мне? Именно. Роман совсем с катушек слетел. Я тут узнал, что до того, как все началось, он сидел на каких-то препаратах. А теперь их нет, ввиду отсутствия денег. Так что Страхов готов любому в ножке кланяться, кто даст дозу. Захаров и подсуетился. Ведь он как-то узнал, что есть и второе завещание. Согласно ему, если умрет Глеб, все перейдет к ребенку Марии, если такой вдруг появится. Вот и получается, что пока девушка не забеременела, от нее нужно избавиться. А после можно и с племянником покончить. Это правда? Спрашиваю друга, который кивает. Я сам не знал этого, пока не надавил на юриста семьи. Он-то и рассказал про второе завещание. Дед любил перестраховаться. Но Мари не беременна. И даже если и так, ребенок может быть не твоим. Троица переглядывается. И я чувствую, что сказал глупость. Яр, ты не понял. Там не сказано, что он должен быть моим. Условием стоит сама беременность. Не знаю, почему старик так сделал, но в документе черным по белому написано, что наследником станет ребенок Мари. Ну, Степан Федорович, а вы хитрец. Знали, как сберечь девушку. Она спасла вам внука, и вы ей отплатили. Возможно, что-то даже подозревали обо мне или Глебе. Понимали, что мы не допустим этого. Хорошо. Я понял, что если даже поймаю Романа, проблема останется. Но брать Захарова трудно. По последним данным, в городе становится неспокойно. Что-то назревает, и он тому причина. «Яра, отдай мне Мари. Я увезу ее, пока ты будешь решать проблемы», — неожиданно предлагает Глеб и уверенно смотрит на меня. «Отдать в его лапы мою девушку? Нет, друг, ты уже упустил свой шанс, а второго я тебе не дам». «Я тоже могу забрать Мари. У меня есть дом за границей», — вмешивается Константин, и я усмехаюсь. «Пусть со своей Сашей лучше разберется, а со своей парой я сам все решу». «Парни, вы упустили свой шанс. Я справлюсь и без вашей помощи», — заявляю, вставая. «Мари моя». «А она сама-то согласна? У нас был уговор». «Согласна. Просто сама еще не понимает этого. Да и вообще, мы еще не женаты, а вы уже собираетесь у меня ее забрать. Оказывается, я был еще терпелив с вами. Могу все исправить. Хотите?» «Ты пойдешь ради нее против нас?» — с недоверием спрашивает Константин. «Если придется, то да». «Друг, да ты любишь ее?» — неожиданно заявляет Глеб. А я замираю, так как понимаю, что да, люблю. Это не привязанность и точно не симпатия. Это любовь. «Мне уже жалко ваших врагов, которые вздумают вас разлучить. Кажется, я проиграл ящик коньяка», — усмехается Илья, рассматривая всех нас. «А парнишка непрост, есть в нем что-то интересное. Нужно напрячь ребят, пусть проверит его еще раз». «Кто же ты такой, Илья Олегович? И почему ты смотришь на мою девушку отнюдь не как друг?»